Я думаю, что главная беда Генки в том, что он слишком импульсивный человек. Все его действия подчинены мгновенному чувству, то есть импульсу. А наши поступки должны быть подчинены не импульсу, а трезвому учету обстоятельств. Здесь Славка пустился в длинные рассуждения о воле, характере, импульсах и даже добрался до категорического императива Канта, о котором прочитал в какой-то философской книге. Книгу он не понял, но слова «категорический императив» ему очень понравились. В конце концов Славка выбрался из чащи философских рассуждений и закончил Генкино обсуждение такими словами. «Перед Генкой стоит серьезная задача — переделать самого себя. Он, безусловно, честный комсомолец, предан делу революции. Но его недостатки мешают ему приносить обществу ту пользу, которую он мог бы приносить. И Генке надо серьезно задуматься над тем, что говорили о нем здесь товарищи». В таком приблизительно духе обсудили еще нескольких ребят Генкиного звена. Про кита сказали, что его обжорство — это уже не физический, а моральный недостаток. «Чего можно ожидать от человека, который думает только о еде?» — сказал Игорь про кита. «Ведь он все подчиняет интересам своего желудка. Со временем из него вырастет мещанин-чревоугодник. Он будет заботиться только о своем материальном благополучии. Вспомним комсомольцев времен гражданской войны», — с пафосом воскликнул Игорь. «Подумаем о комсомольцах капиталистических стран, особенно фашистской Италии. Разве они думают о еде? Представим, что среди них есть вот такой кит. И вот он попадает, скажем, в Сигурансу или Дефензиву. Его там допрашивают и пытают голодом. Разве кит выдержит пытку голодом? Скажи, кит, выдержишь?» Кит поник головой. Слава, как председатель, заметил Игорю, что вопросов задавать нельзя. Критиковать — критикуй, а если задавать вопросы, то получится перебранка и ненужная полемика. «Нет, кит не выдержит пытки голодом», — с горечью произнес Игорь. «Значит, его физические потребности сильнее его убеждений, а такой человек даже не может быть комсомольцем. Вот когда мы с Севой решили поехать в Италию бить фашистов», Славка прервал его и сказал, чтобы он о себе не говорил. «О нем и о Севе будут скоро говорить другие, и если он пожелает, то может тогда объяснить свой поступок». Но когда перешли к обсуждению Игоря и Севы, то ни тот, ни другой не пожелали объяснить свой поступок. Да и что было объяснять? Их побег вызвал всеобщее возмущение. Разве они дети? Разве не понимают, что ни в какую Италию они бы не попали, никаких бы фашистов не побили? Вся их затея не только смешна, она вызвана желанием порисоваться, показать себя героями. А разве это большевистское качество? «Это попахивает эсеровщиной», — сказал Миша. «Этаким мелкобуржуазным индивидуализмом. Что хочу, то и делаю, а на остальных мне наплевать. Что мне до товарищей, до родных? Пусть волнуются, пусть беспокоятся, а я вот исполню свою прихоть, и все. Значит, прихоть дороже окружающих. Значит, личные интересы поставлены выше общественных. А это называется эгоизмом. А эгоизм — самая отвратительная отрыжка буржуазной идеологии. Вот о чем надо подумать Игорю и Севе».